Акт третий. Сцена первая. Лес. Титания спит. Входят Пигва, Миляга, Основа, Дудка, Рыло и Заморыш. Основа. Вся ли наша компания в сборе? Пигва. Все налицо. А вот и замечательно подходящее местечко для нашей репетиции. Вот эта зеленая лужайка будет нашей сценой. Эти кусты боярышника – уборной, и мы можем представлять все в точности, как перед самим герцогом. Основа. Питер Пигва. Пигва. Что скажешь, удалец Основа? Основа. А то, что в этой комедии о Пираме и Фисбе есть вещи, которые никому не понравятся. Во-первых, Пираму придется вынуть меч, чтобы заколоться, а дамы этого совершенно не выносят. Что же вы на это можете ответить? Рыло. Ах ты, сделай милость, это опасная штучка. Заморыш. Я полагаю, что придется нам в конце концов самоубийство вымороть. Основа. Ничего подобного. Я придумал такую хитрую штуку, что все великолепно обойдется. Напишите вы мне пролог, и пусть этот пролог доложит публике, что, мол, мечи наши никакой беды наделать не могут, и что Пирам на самом деле вовсе не закалывается, а чтобы окончательно их уверить в этом, пусть он скажет, что, мол, я Пирам, вовсе и не Пирам, а ткач Основа. Это всех совершенно и успокоит. Пигва. Отлично. Закажем пролог. Велим его написать восьмисложными и шестисложными стихами. Основа. Не пожалейте лишних двух стоп, пусть уж будут восьмисложные с восьмисложными. Рыло. А не испугаются ли дамы льва? Заморыш. Ох, боюсь, что испугаются, ручаюсь вам. Основа. Друзья, об этом надо хорошенько подумать. Вывести льва к дамам, сохрани нас Бог, это страшная затея. Ведь опаснее дичины нет, чем лев, да еще живой. Надо это иметь в виду. Рыло. Так пускай другой пролог объяснит, что лев совсем не лев. Основа. Нет, вот что. Надо, чтобы он называл себя по имени. Потом, чтобы полфизиономии его было видно из-под львиной шкуры. И он сам пусть заговорит и скажет что-нибудь в таком роде. Сударыни, позвольте мне просить вас. Или... позвольте мне умолять вас, или позвольте мне заклинать вас, не дрожать и не бояться. Я готов за вас жизнь свою отдать. Будь я в самом деле львом, плохо мне пришлось бы здесь. Но я вовсе не лев, ничего подобного, я такой же человек, как и все другие. И тут пусть он себя назовет, так прямо и скажет, что, мол, он столяр Миляга. Пигва. Ладно, так и порешим. Теперь остаются еще две трудности. Как устроить лунный свет в комнате? Потому что, знаете ли, у Пирама и Фисбы свидание при лунном свете. Рыло. А будет луна в вечер нашего представления? Основа. Календарь, календарь. Поглядите в альманах. Найдите луну, найдите луну. Пигва. Да, будет луна. Основа. Так чего проще? Открыть пошире окно в той комнате, где мы будем играть. Луну и будет видно. Пигва. Пожалуй, а то можно еще так. Кто-нибудь должен войти с кустом и с фонарем и объяснить, что он фигурирует, то есть изображает лунный свет. Отлично. А второе вот что. В комнате еще необходима стена, потому что по пьесе Пирам и Фисба разговаривают через щель в стене. Рыло. Стену в комнату втащить никак невозможно. Что ты скажешь, Основа? Основа. Опять-таки кто-нибудь нам сыграет стену. Мы его подмажем штукатуркой, глиной и цементом. Это и будет значить, что он стена. А пальцы он пускай вот так растопырит, и сквозь эту щель Пирам и Фисба и будут шептаться. Пигва. Ну, раз все так хорошо устраивается, то у нас все обстоит благополучно. Садитесь, и пусть каждый твердит свою роль. Пирам, тебе начинать. Как только отговоришь свои слова, так ступай в кусты. И так каждый сообразно своей роли. Сзади них появляется Пэк. Пэк. Что здесь за сброд мужланов расшумелся? Так близко от царицы. Ба, тут пьеса. Ну что ж, я буду зрителем у них. При случае, быть может, и актером. Пигва. Начинай, Пирам, а ты, Фисба, приготовься. Основа. О, Фисба, цвет цветочков бездыханных. Пигва. Цветов благоуханных. Основа. Цветов благоуханных. Твое дыхание, о, Фисба, друг дорогой. Но чу, я слышу глаз. Останься здесь покуда. А вскоре вновь я здесь с тобою буду. Уходит.